Гуаньчжун заболел, и Хуаньгун задал ему вопрос. «Можно ли говорить, не таясь? Ведь болезнь у вас, отец Джун, серьезная. Кому доверить царство, если станет хуже?» «Кому бы хотел, государь?» — спросил Гуаньчжун. «Баушу я», — ответил царь. «Нельзя», — сказал Гуаньчжун. «Он муж прекрасный, чистый и честный, но всех остальных меряет по себе, а не себя по другим. И потом, раз услышав о чьей-либо ошибке, всю жизнь не забудет. Если доверить ему управление царством, так наверху запутает правителя, а внизу станет перечить народу. Пройдет немного времени, и он совершит проступок против государя». «Кому же можно?» — спросил царь. «Не станет меня, так можно доверить Сипену», — ответил Гуаньчжун. «Он такой человек, что высшие о нем забудут, а низшие ему не изменят. Сам сожалеет, что не похож на желтого предка, но печалится о тех, кто хуже его. А тот, кто уделяет людям от своей добродетели, называется мудрецом. Кто уделяет людям от своих богатств, называется умным. Тот, кто снисходит до людей мудростью, никогда не завоевывает людей. Тот, кто спускается к людям умом, всегда завоевывает людей. В царстве он не все услышит, в семье он не все увидит. Не станет меня, так можно Сипену». Плывя по реке, узкий царь поднялся на обезьянью гору. Увидев его, стадо обезьян в испуге все побросало, разбежалось и укрылось в непроходимой чаще. Только одна обезьяна беспечно прыгала то туда, то сюда, как бы хвастаясь своим искусством перед царем. Царь в нее выстрелил, но она ловко поймала стрелу. Царь велел своим помощникам стрелять беспрерывно. Обезьяна же упорствовала до смерти. Обернувшись, царь сказал своему другу, красавцу без сомнений: «Эта обезьяна, пренебрегая мною, хвасталась своей ловкостью, надеялась на свою изворотливость и погибла. Ах, пусть это послужит тебе предостережением, не гордись перед людьми своей красотой». Вернувшись домой, красавец без сомнений обратился к Дуну Платану за наставлениями, как избавиться от своей красоты, отказаться от наслаждений и знатности. Прошло 3 года, и люди царства стали его хвалить. Владеющий своими чувствами из южного предместья сидел, облокотясь о стол. Он смотрел вверх и тихо дышал. Войдя к нему повидаться, странник красоты совершенный сказал: «Вы, учитель, лучший из людей. Вы, конечно, можете телом уподобиться иссохшим костям, а сердцем — угасшему пеплу. Прежде я жил в горной пещере», — заговорил владеющий своими чувствами из южного предместья. «Однажды меня навестил Тяньхэ, и весь народ царства Ци трижды восславил его. Я, конечно, раньше достиг славы, поэтому он обо мне и узнал. Если бы у меня ее не было, как бы он обо мне узнал? Я должен был свою славу продать, а он перепродать. Если бы ее не продал, как бы он сумел перепродать? Ах, я стал печалиться о тех, кто сам себя губит. Я стал печалиться и о тех, кто печалится о других. Я стал печалиться и о тех, кто печалится о чужих печалях. С тех пор и стал с каждым днем все больше от этого отдаляться». Конфуций пришел в Чу, и чуский царь угощал его вином. Суньшу гордый подал кубок, а удалец с юга от рынка принял кубок и, совершив излияние вина, сказал: «Здесь заговорит древний человек. Я Цю также слышал насчет учения без слов. Никогда о нем не говорил, здесь же скажу», — промолвил Конфуций. Удалец шутил, а спор двух домов прекратился. Суньшу гордый с веером из перьев в руках сладко спал, а жители Ин отложили оружие. Для таких случаев мне, Цю, хотелось бы обладать языком в 3 чи. У них обоих, можно сказать, есть путь, который нельзя назвать. Поэтому их свойства соединяются воедино с путем, и слова иссякают там, где знающий не способен познать это высшее. Но даже в единстве с путем свойства не могут быть одинаковыми. То, что знающий не способен познать, красноречивый не способен прославлять. Беда от таких названий, как конфуцианцы и муисты. ибо в том, что море безотказно принимает реки, текущие на восток, его высшее величие. Мудрый объемлет и небо, и землю, благодетельствует всем в Поднебесной, а из какого он рода неведомо. Поэтому живет, не имея ранга, умирает без посмертного имени. Богатств не накапливает, славы не утверждает. Вот такой и называется великим человеком. Не за звонкий лай собаку считают хорошей, не за красивые речи человека считают добродетельным, а тем более великим. Ведь когда кого-нибудь считают великим, этого недостаточно, чтобы быть великим, а тем более обладающим свойствами. Ведь нет ничего более целостного, чем небо и земля. Но разве они обладают целостностью от того, что сами ее добиваются? Тот, кто познал великую целостность, ничего не добивается, ничего не теряет, ничего не оставляет. Из-за вещей не меняется, возвращается к самому себе и становится неисчерпаемым. Следует за древностью, не приукрашивая, воистину великий человек.